Глава 39. Василина. «А ты где был весь день?» Спрашиваю, склонив голову на бок. Антон, качнувшись на пятках, упирается рукой в борт кузова пикапа, смотрит на меня из-под лобья, но с усмешкой. «Точно не бегал на сопку, чтобы поймать интернет?» «Конечно!» — хмыкаю, неожиданно заводясь. «Там, куда ты ездишь, наверняка и скоростной интернет, и клубы, и красивые девочки». «Иди-ка сюда», — говорит он вдруг, резко хватая за руку и дергая меня на себя. Потеряв равновесие и бейсболку, я лечу на него, успевая в последний момент схватиться за широкие плечи. Широкие, горячие, очень мускулистые. Врезаюсь в твердое тело и тут же затихаю. Антон разворачивает меня, меняя нас местами, и прижимает спиной к кабине внедорожника. Нависает, опустив обе ладони на мои бедра. Внизу моего живота мгновенно тяжелеет. «Скучаешь по своей Рафаэлке, Вася?» «Дурак! Я целыми днями только и делаю, что тоскую о нем. Каждую резиновую секунду думаю о том, как он вернется вечером и снова будет меня целовать. О ком?» «О Рафаэле», — поясняет низким вибрирующим голосом, от которого поджимаются пальчики в кроссовках. «Знакомое имя», — мурлычу на ухо. «Не могу вспомнить, где слышала». «Василий», — рычит, напирая. «Не играй со мной». «Разве я играю?» — окончательно включаюсь в игру. «Я не такая, Антош. Я очень-очень серьезная». «Ты очень-очень хитрожопая!» Мои руки гладят его непрестанно. Мои изголодавшиеся губы, ощупывая колючий подбородок и щеки, внутренняя сила, запах его кожи и усталости, желание, что красноречиво впечатывается в мой живот, все находит во мне отклик, рассыпается искрами по коже и вызывает непреодолимое стремление вцепиться в Баженова и не отпускать ни при каких условиях. «Общаешься с ним?» Не унимается он. Я целую уголок его губ, зарываюсь пальцами в короткий ежик на затылке, трепещу всем телом, чувствуя, как увеличивается в размерах его пах. Я подразнила бы его еще немного, но женская интуиция шепчет, что не время, что лучше потратить отведенные нам минуты на нечто гораздо более приятное. «Не общаюсь». «Только с тобой, Антош, клянусь!» Прихватив мои губы, он немного оттягивает их, а затем целует по-настоящему глубоко и влажно, с языком. «Божечки! Ради этого стоило пережить все свалившиеся на мою голову несчастья. Ради этого я готова переехать в Бодуны навсегда, научиться мариновать морковку, щипать куриц и делать настойки из помета». «Маленькая ведьма», — шипит Баженов, перебираясь на мою шею. Мое тело звенит, ноги слабеют, а женская сущность ликует. «Да, я такая». Невеликолепный цветок с божественным ароматом, как называл меня Рафа. А ведьма, как мне нравится! «Ох, Антон!» Задыхаюсь, когда его ладонь сжимает мою ягодицу. «Потрогай меня», — просит охрипшим от возбуждения голосом. «Потрогать?» В следующее мгновение его пальцы смыкаются на моем запястье и, пропихнув руку между нами, прижимают ее к скрытому джинсовой тканью вздыбленному члену. Шокированная каменной текстурой и впечатляющим размером, я едва не вскрикиваю. Однажды мне довелось потрогать у Рафаэля то же самое, но на ощупь его член напоминал скорее грецкий орешек, а не рукоять топора, за которую я сейчас держусь. «Погладь!» Мягкими, не очень уверенными движениями я принимаюсь ласкать его. Язык Антона у меня во рту, и между бедер потоп. «Хе-хе!» Вдруг раздается отчетливое, совершенно неделикатное покашливание. «Блядь!» выдыхает Баженов. Замерев, я прячу лицо в основании его шеи. Зажатая между нашими телами, моя рука остается на месте. «Здравствуй, Антон!» — доносится до нас звонкий не по годам голос Кристины Ивановны. «Здрасте!» — отвечает, прочистив горло. Слышу в тишине ее шаркающие шаги и мысленно проклинаю ее. «Бычьи яйца тебе на глаза! Посылаю с десяток раз! Чего не спится, а?» «Антош, ты случайно мою хохлатку не видал?» «Кого?» Хмурится он, не отлипая от меня. «Хохлатку! Курочка рябая с хохолком! Ряба зовут!» «Не видал, Кристина Ивановна!» Цокает бабка. «Как же так? Куда же она могла запропаститься?» В голове мелькает мысль сказать, что я буквально 5 минут назад ее на сопке видела. Пусть смотается. Но плотно прижатая к телу и члену Баженова, скромно молчу. «Понятия не имею». «Завистники окаянные сперли!» Качает головой, разворачиваясь. «Как пить дать?» Глухо гавкнув, словно что-то знает, герцог отворачивается и закрывает глаза. «Тш-ш-ш!» шепчет мне Антон. Уходит. «Антон!» Неожиданно снова восклицает ее мерзопакостный голос. «А вы лопату мою не брали?» «Не брали, Кристина Ивановна!» шипит Баженов. «Зуб даю!» «Ну, ладно, ладно!» бормочет она, наконец исчезая за своими воротами. В гулкой тишине раздается хлопок двери ее дома, после чего мы снова друг на друга набрасываемся. Целуемся с языками и без, лапаем друг друга, трогаем, забыв о стеснении. Антон толкается бедрами в мою ладонь, и откровенно стону, когда он просовывает руку между моих ног. «А чё это вы здесь делаете?» Как ушат ледяной воды на голову, раздается совсем рядом голос самого Антоныча. «Разговариваем. Разве не видно?» Находится Антон с ответом. Я скукоживаюсь и стыдливо зажмуриваюсь. Врубив фонарь, Антоныч ударяет лучом света в наши лица. Антон закрывает меня собой. «Отец, завязывай». «Разговариваете, значит?» Усмехается друг папы. «Ну, смотри, Антошка, Василину обидишь, я тебе зубы пересчитаю». «Не обидит!» — лепечу тихо. «Не обижу», — подтверждает Баженов. Еще раз ослепив нас, Антоныч молча удаляется. Антон тяжело вздыхает и нехотя отстраняется. «Я дом в соседнем селе у леса строю», — говорит, убрав от моего лица прядь волос. «О, правда?» «Хочешь посмотреть?» Я понимаю, что он имеет в виду, что подразумевает его вопрос и что именно он предлагает посмотреть. «Хочу», — отвечаю без заминки. «Я завтра там кое-что приготовлю, а послезавтра утром поедем, окей?» «Окей», — киваю отчаянно краснее и кусая губы. «С ночевой», — договаривает Антон. «Хорошо». Зависаем, пялись друг на друга. Баженов смотрит очень серьезно. Я наверняка глупо улыбаюсь. «Уверена, Вася?» «Уверена». «Плакать потом не будешь?» спрашивает негромко. «Если это не на один раз, то не буду», отвечаю честно. «Не на один, серьезно все». В моей груди становится жарко и тесно. Поднявшись на носочки, я обнимаю его шею. «Антон, мне кажется, я влюбилась».